Глава 15. Вот за это как раз можешь не переживать. Мне не привыкать иметь дела с теми, кто хочет моей смерти, хмыкнул я и пожал плечами. Сообщи им о реликвии, я не возражаю. Ну а за работу и предупреждение я заплачу по достоинству. Может, даже прикуплю пару мечей для подарка. Есть у меня боевая подруга-мечник, которая обожает коллекционировать оружие. Может, что-то посоветуешь? «Все-таки вы, маги тьмы, странные», — прокомментировал хозяин, но отказываться от предложения не стал. По итогу он забрал деньги и помог мне прикупить парочку новых мечей. Причем за сравнительно невысокую цену, аргументировав это тем, что деньги не главное. Главное — время и плывущая жизнь перед глазами. Другими словами, он попросту был рад, что увидел и сам потрогал реликвию клана Идзу. Бесценная вещь все-таки, особенно в его глазах. Вряд ли ему когда-то попадется что-то столь же ценное, ко всему прочему связанное с историей родного острова. «Мне сложно поверить, что бывают такие совпадения», — сказал ворон после того, как я вышел из лавки. «Купить реликвию клана Идзу в Российской империи, не знать об этом и через короткий промежуток времени прилететь на нужный остров. С твоей удачей определенно что-то не так. Я таких людей никогда не встречал. У тебя невероятный талант влипать в неприятности». «Так радовался бы», — подмигнул я фамильяру. «Вот, считай, удачная покупка разбавляет серые будни жизни. Сам же жаловался, что веселья тебе не хватает. Что в академии ничего интересного не происходит». «Говорил, но ты не меньше меня жаловался так-то», — перевел он на меня стрелки. «Я-то тут при чем? Мы о тебе говорим», — усмехнулся я в ответ на слова ворона. «Не суть. Пойдем, я же не просто так забронировал себе место в ресторане японской кухни. Вот как раз оценим». «Что-то мне подсказывает, что тебе поесть никто нормально не даст», — с сомнением в голосе произнес фамильяр. «Так какой ужин без интересного шоу?» — усмехнулся я в ответ, заказывая такси. Насколько невзрачной выглядела лавка, настолько же броским мне показался ресторан японской кухни. Выглядел он, конечно, аутентично, выделяясь на фоне небоскребов. Эдакая пагода в 5 этажей, только сделанная под современный ресторан. Даже удивительно, что у одного такого заведения есть столько этажей. Войдя внутрь, я сразу же попал в просторный зал, где ко мне подошла миловидная официантка и поклонилась. Причем сделала это так, чтобы мой взгляд точно упал на декольте. Что ж, отчасти уже понятно, почему весь первый этаж битком забит посетителями. И это несмотря на высокие цены. Мне вот пришлось очень хорошо так потратиться, чтобы целиком арендовать 5-й этаж. «Добро пожаловать в ресторан Тайсё, ваше сиятельство», — на чистом русском проговорила она. Даже без акцента и титул мой правильно назвала. «Позвольте проводить вас к вашему месту». «Видите?» — коротко ответил я, подмечая, что в качестве освещения здесь висят красные фонари. Да и весь свет в целом был весьма приглушен, из-за чего внутри царила своеобразная такая атмосфера. Зато повара работали в открытой кухне, демонстрируя свои способности. Некоторые так вовсе пользовались магией, показывая окружающим свое мастерство. Один, например, орудовал ножами, не касаясь их руками. Второй жарил рис на собственно созданном огне. Третий вообще смешивал жидкости прямо в воздухе, превращая их в коктейли. Красиво, что ни говори. Этажи выше мало чем отличались от первого. Там я видел все ту же открытую кухню, только народу было заметно меньше, да и декорации менялись. Ничего такого, на чем хотелось бы заострить внимание. То ли дело 5-й этаж. Вот тут даже ворон оценил это место по достоинству. Размерами этаж напоминал небольшой такой банкетный зал. Стульев не было, только низкие столы и подушки, на которых подразумевалось сидеть. Недалеко от столов находилась сцена, на которой уже стояли гейши в театральных масках. Не иначе, как собираются показать театральное выступление. Запах отдельно порадовал. Не знаю, что за благовония они здесь зажигали, но они успокаивали, помогая телу расслабиться. А учитывая мой иммунитет к подобным эффектам, добиться такого состояния было очень непросто. С другой стороны, и магического воздействия я на себе не чувствовал. А значит, можно было не опасаться, что меня одурманят. Вы можете занять любое место, которое захотите. Скоро я и другие официанты принесут вам весь сет». Вежливо улыбнулась девушка и вновь поклонилась. Правда, в этот раз не так низко. «Наши гейши покажут вам историю, как древний герой победил злого демона, похитившего его возлюбленную. Это легенда острова Идзу, которой уже много сотен лет. Уверена, вам понравится их молчаливое представление. Также, если вы захотите развеять скуку, у нас есть девушки, которые смогут скрасить вам вечер. Они прекрасные собеседницы, умеют профессионально играть в шахматы, сёги, го и во многие другие игры. Обойдемся без последнего». Перебил я девушку, чувствуя, что этот монолог продлится долго. «Тем более что-то мне подсказывает, что скоро ко мне наведаются гости. Вы сразу поймете, что это ко мне. Главное, не пугайтесь, если они будут выглядеть слишком грозно», — улыбнулся я и подмигнул ей. «Слово гостя — закон», — вновь поклонилась официантка, после чего спешно ушла. Гейши тем временем тоже начали свое представление, чтобы я не скучал, пока готовится еда. Представление не сказать, чтобы вызывало восторг. Хотя было интересно наблюдать, как меняются декорации и как с помощью жестов и действий идет повествование сюжета. А дальше на стол официанты один за другим стали приносить блюда. Сначала в ход пошли тонкие, хрустящие водоросли, чем-то напоминавшие чипсины. Они оказались неплохим таким аперитивом и имели одно интересное свойство. Они целиком убирали послевкусие, позволяя насладиться абсолютно новыми вкусами. Дальше пошли холодные закуски. В основном это были сашими из самых разных морских гадов, добытых как в океане, так и в аномалиях. Кроме как великолепно, вкус описать я бы не смог. Но чисто амброзия, как она есть. Затем в ход пошли супы, рыба и мясо на углях, тушеные овощи и все остальное. Особенно мне понравился рамен, вот уж где чувствовался навар от бульона и то, что он настоялся как надо. Чего уж врать, мне даже захотелось узнать рецепт у повара, из чего он его сделал, чтобы самому приготовить. А это, скажем прямо, случалось очень и очень редко. Правда, ворон оказался прав. Не успел я попробовать даже половину всех блюд, как ко мне пожаловали гости. Ну или точнее, собирались нанести визит. 8 человек охраны зашли в ресторан, снаружи еще 8. Это не включая переводчика и представителя клана Идзу. Судя по возрасту и небольшой седине, последний — это или глава, или старейшина. Вряд ли к тебе отправили кого-то ниже по статусу, — сообщил ворон, после чего ко мне на этаж поднялась официантка, встретившая меня внизу. «Ваше сиятельство там», — хотела сказать она, но я остановил ее жестом руки. «Знаю, попроси гейш покинуть сцену. Возможно, здесь скоро станет жарко», — с намеком ответил я. Та быстро поняла, что к чему, и тут же побежала их уводить вниз. Не прошло и минуты, как зал перестал пустовать. Первыми вошли 8 крепких парней в белых костюмах. Красивые, дорого одетые, явно показатели статуса. Только в таких сражаться очень неудобно. По личному опыту сказать могу, когда однажды в таком пришел на светское мероприятие. Следом показался молодой парень лет 25 в сером костюме, гладко выбритый, с зализанными назад темными волосами. Выглядел он при этом весьма странно и забавно. Ну а последним зашел седой шрамированный мужчина в черном костюме, одновременно с этим поправляя красный галстук. Короткие, но густые седые волосы. На щеках несколько шрамов от когтей и меча. Цвет глаз не было видно из-за темных очков. На поясе висела катана. В остальном ничего примечательного я за ним не заметил. «Этому старику даже ночью солнце в глаза светит!» Усмехнулся ворон, садясь ко мне на плечо. Я же спокойно обратился к гостям. «Я смотрю, вы без приглашения. Даже письмо не отправили приличия ради, чтобы мы могли обсудить вопрос», — сказал я, глядя на переводчика. Старика я намеренно игнорировал, поскольку он первым решил не проявить уважение. «Впрочем, я не из тех, кто не дает людям второй шанс. Присаживайтесь, угощайтесь. Меня зовут Сата Акира, а моего господина Идзу Дайчи», — едва заметно поклонившись, сказал парень. «Мой господин — главный старейшина клана Идзу и действует от лица клана. Я буду выступать переводчиком». Закончив говорить, он обратился к старику и начал ему переводить то, что я сказал. Старик коротко кивнул и издал странный глухой звук, больше похожий на хмык, после чего сел напротив меня за стол. То же самое сделали переводчик и охранники. Но ничего из еды они демонстративно есть не стали. Может, решили, что я мог отравить блюдо? Возможно. А может, просто брезговали есть за одним столом с чужестранцем. Я догадываюсь, из-за чего целый старейшина поспешил прервать мою трапезу. Сразу же сказал я, смотря на переводчика. Старейшине это жутко не нравилось, но он ничего не говорил. «Если вы из-за своей реликвии, то, надеюсь, мы решим вопрос быстро и разойдемся с миром. На аукционе я ее приобрел за 50 миллионов рублей. Также я заплатил деньги за оценку товара, желая узнать, кому он принадлежал. С учетом того, что вы решили заявиться ко мне без приглашения и что мне не хочется расставаться с клинком, я готов продать его вам за, скажем, 100 миллионов рублей. Уверен, для вашего клана это вполне посильная сумма». Сато переводил мои слова старейшине около 2 минут, о чем-то разговаривая друг с другом. Ворон тоже внимательно их слушал, чтобы те не пытались меня обмануть, пользуясь моим незнанием языка. «Прошу прощения, но мой господин не согласен с вашим предложением», — сказал переводчик, глядя мне в глаза. «Значит, у него есть встречное предложение?» — приподнял я левую бровь. Отчего-то Сато не торопился продолжить мысль. «Мой господин говорит, что купленный вами меч является семейной реликвией. А раз эта семейная реликвия была незаконно украдена, вы не имеете никаких прав на нее. Даже если у вас имеются документы на реликвию, он не ваш, а значит, его надо вернуть. Ни о каком возврате денег или компенсации тем более не может идти речи. Мой господин готов максимум заплатить вам за причиненные неудобства в ресторане». Да уж, старейшина, как я посмотрю, совсем не придерживается правил гостеприимства и страх потерял. Мало того, что в ресторан ворвался, так еще пытается меч отобрать за просто так. Причем не у кого-то там, а у русского князя и мага тьмы, который прилетел в Японскую империю по международному делу. Попытайся они мне навредить, и это очень нехорошо окончилось бы для обеих сторон. Но в первую очередь, именно для клана Идзу, который бы затеял всю эту заварушку. Вот и спрашивается, эти 100 миллионов рублей стоят риска полного уничтожения клана и порчи отношений двух стран? Вот прямо говоря, очень сомнительно. «Раз на то пошло, переведите своему господину, что реликвия останется у меня. Только, как он может заметить, и на руках у меня ее нет. Клану Идзу придется перерыть весь остров, и даже тогда я сомневаюсь, что он сможет обнаружить ее местоположение». «Как есть», — сказал я. «Очень вряд ли, что они станут проверять кольцо на моем пальце». «Если Дайчи Идзу больше нечего сказать, то пусть покинет ресторан и не мешает мне наслаждаться пищей». Дальше Сато принялся переводить все вышесказанное старейшине. Было это, конечно, жутко неудобно, но что поделать. Приходилось ждать по паре минут, чтобы услышать ответ. Зато по реакции было понятно, что старик очень не рад моим словам. У него аж скулы сводило от услышанного. Но когда дело дошло до ответа, звучал он абсолютно спокойно. «Мой господин говорит, что вам стоит обдумать предложение и сделать выбор», — сказал Сато. На что ворон скривился от недовольства. «Врет, как дышит переводчик. Этот старый хрыч назвал тебя тупым гайдином. Затем добавил, что лучше даст живьем сожрать твое тело собакам, чем заплатит 100 миллионов рублей за вещь, что ему принадлежит». Кроме как слабоумием, такое поведение я назвать не мог. Отвагой тут даже не пахло. Вот очень интересно, с чего старик вообще решил, что сможет меня одолеть даже со всей своей охраной? Или он вообще решил не интересоваться, кто я такой, перед тем, как сюда прийти? Среди всех тупых людей, которых я встречал за свою жизнь, этот мог уверенно войти в первую пятерку, не меньше. «Акира Сато, зачем вы пытаетесь сгладить углы?» — спокойно спросил я, сложив руки на груди. Парень же слегка задергался, услышав мой вопрос. «Я не разговариваю на японском, но хорошо его понимаю. Назвать человека тупым в его присутствии — это, мягко говоря, оскорбительно. Тем более угрожать ему смертью. Не находите, что это несколько неразумно с вашей стороны?» «Прошу прощения, я...» — сразу же попытался извиниться парень, поняв, к чему все может прийти, но я его перебил. «Я не закончил. Если вы принимаете мою вежливость за слабость или трусость, то пусть ваши семьи примут мои соболезнования». С этими словами я щелкнул пальцами, и с двух сторон от меня появились сущности тьмы. Слева — Вильзи, справа — Ворон. Охранники напряглись, как и сам старейшина. Однако, несмотря на их реакцию, я продолжил свою речь. «Объясню так, чтобы до вас точно дошло. Я приглашенный гость. Если с меня или моих студентов хоть волосок упадет, об этом сразу узнают ваши спецслужбы. Угадайте, кому они об этом сразу доложат?» Я многозначительно окинул взглядом всех пришедших людей. «Вашему императору. Поверьте на слово, ему очень не понравятся такие новости. Точно так же эти новости не понравятся Романовым. Если вы хотите развязать полноценный конфликт или даже войну между нашими странами, то вперед, нападайте. Я даже позволю вам первыми атаковать. Если нет, самое время принести словесные извинения. В ином случае у меня не останется выбора, кроме как вызвать Дайчи Идзу на дуэль, в которой не будет положительного для него исхода. Я жду». Сато около 5 минут переводил сказанные мной слова. Ворон же в это время довольно щелкал клювом, а Вильзи скучающе стояла у стены, не зная, куда деть свой хвост, чтобы ненароком ничего не сломать. «Мой господин приносит вам свои извинения. Больше мы так вас беспокоить не будем», — коротко произнес переводчик. Я посмотрел на Ворона, на что тот молча кивнул. «Извинения приняты. А теперь покиньте зал, ваша компания мне более неприятна», — сказал я. Но по итогу это оказалось излишним. Старик без слов встал со своего места, после чего покинул зал вместе со всеми своими подчиненными. Старейшина ушел, а вот проблемы нет. Вот как чувствую, не оставит меня клан Идзу в покое, даже несмотря на извинения. Я же им, можно сказать, дал пощечину и оставил ни с чем. Клинок выкупить они не хотят, что, к слову, еще раз говорит о их слабоумии, причем с этим полностью был согласен мой фамильяр. «Нет, за прошедшие столетия они стали еще большими остолопами», — разочарованно покачал головой Ворон. «Ишаки, блин, вот просто логически подумать не могут. Но если нет у тебя меча при себе, значит, ты его где-то спрятал. Я что-то сомневаюсь, что у них есть артефакт, способный его отследить. Вот очень сомневаюсь, иначе бы давно уже нашли». «Может, у него ограниченный радиус действия?» — пожал я плечами. «Хотя тоже навряд ли. Этот старик на какой-то черт решил меня оскорбить на ровном месте. Не похоже, чтобы он далеко просчитывал свои шаги». «Скорее, чересчур самоуверен», — вставила свое слово Вильзи, явно расстроенная тем, что не смогла ни из кого высосать ману. «По его взгляду читалось, что он считает себя сильнее вас. Причем намного сильнее». «С чего ты это взяла?» — приподнял я бровь, посмотрев в сторону девушки. «Думаю, старейшина не разобрался, кто мы такие, мастер», — покачала головой Вильзи, после чего шагнула вперед. «И я, и Ворон сдерживали свою силу, чтобы не дать повода на нас напасть. Но он вполне мог не счесть нас за угрозу. Вы тоже, мастер, не демонстрировали свою ауру. Прибавьте к этому то, что вы не стали сходу вызывать его на дуэль. Поводов считать, что вы его боитесь, достаточно». «Что ж, в чем-то Вильзи права. Встретиться с великой сущностью тьмы уже сама по себе редкость. Так сходу их не отличишь, особенно если они не выглядят как люди, молчат и не показывают свою силу. Да и магов тьмы в мире не сказать, чтобы очень много. За последние 1.5 года сколько таких мне встретились? Если не брать в расчет Софию и Морозову, то один. Это Харон. Других магов тьмы я практически не встречал. Да и где их встретишь, откровенно говоря? После всех этих слухов, ненависти и охоты большинство наверняка предпочитает скрываться. Вот и спрашивается, многих ли магов тьмы встречал этот Дайхи Идзу? Да как-то сомнительно. Иначе бы отнесся ко мне совсем иначе. Здравомыслящий маг тьмы — это уже знак того, что у него сильная воля и отличный контроль маны. А уже если у тебя с несколькими сущностями тьмы подписан контракт, то и подавно. Думаю, его в первую очередь обманул мой возраст. В конце концов, внешне меня спокойно можно спутать с каким-нибудь студентом. В данном случае 40, да или хоть 30 лет разницы играют большую роль. Боевой опыт и оттачивание навыков никто ведь не отменял. В общем, ладно. Толку об этом размышлять нет. Факт остается фактом. На меня захотят напасть. На острове, само собой, никто не станет этого делать. Значит, нападут в аномалии. И это очень даже хорошо. Если там появится крах, то эти две стороны можно столкнуть друг с другом. Хоть какая потеха будет. «Извините, ваше сиятельство», — голос знакомой официантки вырвал меня из мыслей. «Раз ваши гости ушли, не желаете сделать еще заказ?» — поинтересовалась она. Что ж, надо отдать ей должное. Появление такой толпы людей ее ничуть не смутило. Причем появление тех, кто, можно сказать, правил этим островом. Вот это я понимаю профессионализм. «Да, унесите пустые тарелки и повторите сет. Только заверните все с собой и доставьте в гостиницу». Студентов тоже надо угостить. Ни одному же мне наслаждаться местными вкусами. И еще главное не забыть оставить официантке щедрые чаевые. Так, за причиненное неудобство. «Я иногда завидую вам, профессор», — сказал мне Волков, гуляя на следующий день вместе со мной по Институту магии. «Мне даже интересно, чему же?» — спросил я, глядя на навороченный двигатель, работающий на рунные вязи. Такие планировали через 20 лет поставить на массовое производство для тяжелых автомобилей. «Вас, девушки, не заставляют ходить туда-сюда и комментировать все подряд», — устало вздохнул он и потер глаза. «Даже выспаться не смог. В аномалиях и то меньше устаешь, чем вот когда ходишь туда-сюда. Такое ощущение, будто из тебя все эмоции вместе с душой высосали, и осталась по итогу одна оболочка. Даже радости никакой нет». «Понимание приходит с опытом», — улыбнулся я на это заявление. «Считайте это частью тренировки, чтобы лучше понимать людей». «Скорее уж тренировкой принимать неизбежное», — фыркнул Волков и недовольно поморщился, будто вспомнил неприятный случай из жизни. «Как раз большинство неотвратимых вещей можно спокойно избежать», — возразил я на это заявление. «Единственное, что нельзя побороть, — это смерть. У всего рано или поздно будет свой конец, а так у вас был выбор идти или не идти с ними». «Не пойти означало то, что они затаили бы обиду, так что считайте тут выбор без выбора», — продолжил стоять на своем парень. «Спорное утверждение, но да ладно», — пожал я плечами. «Толку что-то доказывать парню, если он все равно захочет остаться при своем мнении. Жизнь сама по итогу все расставит по своим местам. Мне больше интересно, как случилось, что тебя Фролова с Орловой опять не забрали». Я рассказал им про местные горячие источники, омолаживающие кожу. «Сработало на ура!» — сдержанно улыбнулся студент. Катя, правда, пару часов пыталась уговорить, чтобы я все-таки с ними поехал, но, к счастью, пронесло. Чувствую, она бы еще меня попросила выбрать, какой купальник ей больше подходит. «Эх, Артем Сергеевич, вот изучаете вы поведение людей, а очевидных намеков понять не можете», — усмехнулся я, услышав эту историю. «Какие еще намеки? Вы о чем?» — остановился студент и посмотрел прямо на меня. «Если девушка без веской на то причины добивается вашего внимания, то, скорее всего, она положила на вас глаз», — объяснил я простую истину Волкову. «Сами подумайте, чего ради Екатерина Дмитриевна вас так долго уговаривала поехать с ними? Просто за компанию?» «Да нет, Алексей Дмитриевич, с чего вдруг я бы начал ей нравиться? Мы просто друзья, не более», — снова возразил парень. «Ну да, просто друзья», — хмыкнул я на это заявление. «Ничего страшного. Жизнь по итогу покажет, кто из нас двоих прав».